«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте. Сегодня в эфире программа «Русская вещь» и я ее ведущий Александр Дугин. Я обещал вам, что отныне мои программы будут проходить под музыкальное сопровождение. И вот замечательная московская группа метафизического панк-рока под названием «Ниргуна» написала для нашей программы «Русская вещь» свою специальную композицию, которая так и называется «Русская вещь». Таким образом, у нас будет несколько повеселее наши философские беседы с вами. Сегодня мы говорим на тему, которая называется, которую я определил как «Демократия соучастия». На этой неделе вы знаете, что президент Путин объявил о начале предвыборной кампании, подписал указ о проведении выборов. Соответственно, мы постепенно вошли вот в этот период, предвыборный период. И, собственно говоря, демократия – понятие широкое, но в самом прямолинейном, в самом прямом смысле демократия называется та возможность волеизъявления, которая проявляется раз в 4 года, когда мы выбираем парламент, а раз в 4 года, когда мы выбираем президента. Можно мы сегодня поговорим как раз о том, что такое демократия как идея, на чем она основана, подходит ли демократия для России, нужна ли она нам, какую цену мы должны платить за демократию, какая цена подходящая, какая слишком большая, например. Вот об этом мы и поговорим с вами в нашей программе «Русская вещь». То есть в России все необычное, в России все особенное. Это естественно, поскольку мы отдельная цивилизация, особый народ со своей историей, со своими ценностями, со своими культурными традициями. И попадая в наш контекст, попадая в нашу цивилизацию, в наше русское пространство, вещи, например, которые создавались, или ценности, или политические системы, идеологические модели, создававшиеся в других регионах, в других исторических периодах, в другом контексте, они, конечно, меняют свое значение. Меняет свое значение и демократия. И об этом много раз говорил наш президент, о том, что у каждого народа, цитирую дословно Путина, своя демократия. Когда пытались американские коллеги, американский президент укорить нас, что мы от чего-то отклоняемся, Путин ему закономерно отвечал, что от чего именно мы отклоняемся? От демократии? Так мы ее понимаем по-русски, потому что мы все понимаем по-русски. Если мы отклоняемся от вашего понимания демократии, то это ваша проблема. Ничего универсального в мире нет. Сколько народов, столько и ценностных систем, сколько государств, сколько этносов, столько и истин, если угодно. И когда нам попытались в 90-е годы навязать некий общечеловеческий стандарт, на самом деле под этим общечеловеческим стандартом имелась в виду лишь западная система ценностей. Прошло больше десятилетий, мы разобрались в этом вопросе и поняли, что ничего универсального и общечеловеческого не существует. Каждый народ вкладывает в копилку человечества то лучшее, а может быть, подчас и худшее, что он сам в своей истории выработал. И это касается и демократии. У нас есть свое русское понимание демократии, о чем мы и поговорим. Итак, что такое демократия? Я думаю, что самое точное, самое глубокое определение этого термина дал немецкий философ Артур Мюллер Ванденбрук. Он сказал такую фразу, не пугайтесь такого сложного имени, несмотря на то, что сегодня субботний вечер, и, наверное, вы все хорошо сидите. Артур Мюллер Ванденбрук – это хорошее имя, стоит запомнить этого автора. Артур Мюллер Ванденбрук – это был издатель Достоевского на немецком языке, большой друг России, философ консервативного направления. Так вот, когда размышлял он о демократии в своей замечательной книге «Третья империя, Третье царство», он дал такое определение – демократия – это соучастие народа в собственной судьбе. Это очень точное, на мой взгляд, определение, поскольку вот это, пожалуй, определение, которое может относиться и к европейской демократии, и к американской демократии, и к древнегреческой демократии, и к русской демократии. Вот такое определение соучастия народа в собственной судьбе действительно тянет на общечеловеческое. А вот как тот или иной народ соучаствует в собственной судьбе, с помощью каких институтов, инструментов, с помощью каких методологий и моделей технических народ, каждый народ осуществляет это соучастие, вот это все разнится. А соучаствуют, стремятся и хотят все народы в собственной судьбе. Для западноевропейской культуры это соучастие, как правило, воплощено в форме демократических выборов. То есть избрание парламента, избрание президента, там, где есть президенты, где есть прямые выборы президентов. Но теоретически можно представить себе другие формы демократии. Демократии, где соучастие народа осуществляется по какой-то иной схеме с помощью иных механизмов. Вот, например, референдум является одной из форм именно демократии. При этом в референдуме никто никого не выбирает. В референдуме народу, например, политическое руководство задает вопрос, интересуется его мнением, и люди говорят, вот мы принимаем такое решение, мы считаем, что так и так. Вот референдум – это тоже форма демократического волеизъявления. Есть еще социологические опросы, кстати, тоже являются показателем общественного мнения. Вообще анализ общественного мнения тоже может быть формой демократии. Если власть, например, считает необходимым учитывать позиции народа, то соцопросы тоже могут участвовать, быть рассмотрены как волеизъявление народа и форма соучастия его в судьбе, его в своей собственной судьбе. Так вот, какова наша русская национальная демократия и что за процедура нам предстоит проделать в этом декабре, когда мы выбираем парламент? Об этом мы сейчас сегодня и поговорим. Ну, во-первых, надо сразу сказать, что в нашей истории прямые кальки с западноевропейской демократии, с партийной системы, с партийных парламентов, как правило, не удавались. История русского национального парламентаризма – это история в лучшем случае какой-то посредственности, недоразумений, а в худшем случае – неудач. Это тоже не случайно, потому что если в европейских обществах предпосылки партий созрели, сложились естественно, поскольку партия, что такое партия? По сути дела, изначально это проекция принципа трудовой артели или кооператива на область политики. Партии возникли в Англии, в европейских странах именно как коммерческие партнерства, откуда каждый мог при каких-то обстоятельствах выйти, кто-то мог вступить. И эти партии создавались для отстаивания конкретных рациональных интересов. Общество, входящее, западное общество, входившее в эпоху буржуазных перемен, создало партии как проекцию принципа вот таких предпринимательских контор, букмекерских контор, определенного бизнеса. Собираются партнеры, организуют какой-то бизнес, что-то вносят, что-то определяют, свои интересы, задачи. Потом они могут описывать свои договора, определенное членство, определенные обязательства. Кто-то что-то вкладывает, кто-то что-то получает, делит привилегии. И при необходимости можно трансформировать эту партию во что-то другое. Или за необходимостью, например, когда реализовались или не реализовались коммерческие задачи, ее распустить. То есть партия – это вещь совершенно техническая, не фундаментальная и основанная на рациональном выборе таких автономных, активных предпринимательских индивидуумов. Очень интересно, что долгое время сам процесс голосования также в европейских демократиях был ограничен только взрослыми мужчинами и имелся долгое время имущественный ценз. То есть богатый взрослый мужчина и был тем основным игроком, который организовывал партии, и тем основным избирателем, который отдавал тем или иным партиям предпочтение. Собственно говоря, поскольку речь шла имущественный ценз, мужской пол и возраст, предполагали, что речь идет об активном предпринимателе. Партия, самая политическая партия, это идея, воплощающая в сфере политического именно предпринимательскую идею. Это, по сути дела, бизнес. У нас же в России, конечно, партии были чем угодно, только не собранием таких взрослых, умных, ответственных, состоятельных людей, которые организовывались для отстаивания каких-то политических интересов. Каждая партия, еще в первый период, еще в 19 веке, когда только начинали складываться как движение, и в Государственной Думе начала века, и позже русские партии в 90-е годы, и в наше время, это, конечно, что угодно, только не бизнес-партия. партнерство по интересам. У нас совершенно иная культура, у нас иное представление о собрании людей, о выполнении общего дела, и поэтому все партии, почти все без исключения, у нас имели мессианское значение. И кадеты считали, что они выполняют какую-то мессианскую функцию, и правые, и левые, и монархисты, и черносотенцы, и коммунисты, и социалисты, и эсеры. Левый и правый, все они, конечно, считали, что они не просто представители какой-то группы, такой вот организовывающей некую рациональную, временную предпринимательскую кампанию для реализации собственных интересов, а они несут некую фундаментальную истину. Они наделены миссией для того, чтобы объяснить людям, открыть глаза на мир. И не случайно, совершенно не случайно, когда мы пытались все-таки применить западноевропейский принцип и сказать, нет, все-таки партия — это не мессианская вещь, это не объединение всего народа, а это лишь частная группа каких-то людей, которые считают так или иначе, хотят так или иначе изменить, например, законодательство, чтобы получить выгоды, и если народу они сумеют продать свою инициативу, то народ их поддержит. Вот такой рациональный, прагматический, буржуазный западноевропейский подход у нас совершенно никакого понимания не находил. Все это превращалось в какую-то парламентскую говорильню, в бесконечное столкновение интересов, которые совершенно были чужды народу. Народ партийную демократию в России как соучастие в собственной судьбе не воспринимал. Это очень важно. Именно потому, что соучастие в собственной судьбе в значительной степени у русских людей воплощается совершенно в других формах проявления собственной воли. Например, в соборности, в общинности, в местном земском самоуправлении. Конечно, и там есть элементы и выборов, и какое-то делегирование определенных идей, совещаний, обсуждений, но принципы там совершенно другие. Не один человек, один голос, и то по какому-то там специальному случаю, а речь шла о таком согласии, о понимании, о разделении общих позиций, о приведении достаточных аргументов. И, конечно, в русской демократии, в русском понимании соучастия в собственной судьбе речь шла о определении истины. Это тоже правдоискательство, неотъемлемая черта нашей культуры. Мы хотим не выгоды, мы хотим истины. Мы хотим не приобретения каких-то дополнительных льгот, мы хотим справедливости. Мы хотим подчас даже ценой наших личных интересов. Конечно, хорошо, когда наши личные интересы совпадают с общенародными, но общенародное, цельное, соборное, всеобщее, общинное, справедливое, истинное. Вот это стоит в основе нашего понимания демократии. Вот это мы хотим выбирать, и так мы хотим видеть мир. И вот тут возник парадокс, что партия большевиков, которая вначале была просто партией представителей, скажем, революционного пролетариата, по крайней мере, мыслила себя как представители партии представителей революционного пролетариата, постепенно в ходе травматической истории советского периода, довольно быстро, кстати, уже в начале 20-х годов, стала единственной партией. И вот тут-то возникает, на самом деле, преломление, русское преломление партийной демократии. Единственная партия, пусть она была партией большевиков, но тех, которые победили и, соответственно, в глазах народа получили некое оправдание исторической правды, справедливости, обращенное к широким массам народа, эта партия стала партией в единственном числе. С точки зрения европейского понимания демократии, это абсолютный нонсенс, потому что как может быть партия в единственном числе, партия авангард всего народа, всего, партия единственная, тотальная, безальтернативная, как она может быть партией? Это что угодно, только не партия, это некое совершенно иное. Но тем не менее, с точки зрения нашей народной, национальной русской демократии, это гораздо больше соответствует форме соучастия народа в собственной судьбе. Оказалось, что партия, обладающая мессианским задором, глобальным масштабом, историческим горизонтом, гораздо понятнее, ближе и яснее для русских людей, для советских людей в частности, чем многопартийная система с их частными интересами или предполагающими таковыми, или многими мессианствами. Вот для русского человека демократия и соучастие должна быть легка, должна быть интересна, должна быть приятна. А когда надо выбирать из там длинного списка каких-то ничего не значащих людей, возникает конфликт. Во-первых, я думаю, что очень многие люди боятся обидеть. Вот, например, видят, какой хороший человек, например, Явлинский, какой хороший человек Белых, Хакамада, девушка симпатичная, такая экзотическая, обаятельная. Какие хорошие Грызлов, такой замечательный человек. Какой хороший Миронов. И вот русский человек смотрит, у него широкая душа. Он думает, я вот поставлю галочку, например, у Грызлова, обижу Миронова. Поставлю галочку у Хакамады, обижу Немцова. Поставлю Убинского, обижу Зюганова. Зюганов тоже неплохой человек. И вот эта боязнь обидеть людей заставляет людей как бы негативно относиться к выборам, потому что выбирать из многого, причем неопределенного и довольно симпатичного, каждый на свой лад, очень русскому человеку трудно. Он вот может проголосовать либо да, либо нет. И вот тут-то как раз система однопартийности как формы русской демократии на самом деле очень приходят нам на помощь и объясняют в значительной степени историю, политическую историю 20 века, советского периода. Перед страхом вернуться к этой однопартийной системе мы ввели в наше выборное законодательство запрет на однопартийную модель. У нас должно быть по закону не меньше двух партий. Но это был как раз тот период, когда мы пытались стать такими, как на Западе. У нас ничего не получилось, мы остались сами собой, и это замечательно. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Возвращаемся к этой теме о том, как трудно для русских людей выбирать из многих партий. Здесь можно сказать так, что на самом деле при такой сложности, когда существуют сложные правые и левые, когда существует также сокрытие непопулярных явно моделей и лозунгов у многих наших политиков, как же выбирать умом? Видимо, выбирать опять нам придется сердцем. А сердцем, интуитивно, опираясь на наш дизайн, на нашу экзистенциальность, на нашу интуицию, конечно, надо будет по другим критериям. И здесь, конечно, я думаю, что основная не только интрига выборов, а смысл выборов, смысл соучастия русского народа, россиян в своей собственной судьбе будет состоять совершенно в другом. Мы знаем, что одна из партий, которая сейчас и претендует на то, чтобы быть партией, не просто партией группы людей, которые хотят улучшить свое политическое материальное положение или там добиться каких-то частных интересов, а партия, которая, ну, собственно говоря, делает заявку на то, что она партия историческая, партия общества, партия объединяющая, партия, являющийся становым хребетом державы, эта партия на самом деле идеологией не обладает. И, кстати, я могу вам сказать, правильно делает, потому что если эта большая, объединяющая всех, единая партия начнет конкретизировать свои идеологические взгляды, то она может многих отпугнуть. Во-первых, с идеологией сегодня в нашем обществе царит каша. Мы не разобрали, что хорошо, что плохо. Конечно, нам очень нравится, я думаю, большинству из россиян левая экономика, то есть социальная ориентация, и одновременно правая политика, то есть сильная державная власть. В этом нет сомнений. Но мы еще не устоялись в терминах. У нас признать правоту левого мешают, может быть, какие-то травматический опыт советского периода, который был как раз левым, но там был перегиб с левым. Признать державность и ориентацию на империю строительства, которое зреет в нашем обществе и становится с каждым днем, с каждой секундой все более и более популярно. И это замечательно, это прекрасно. Мы начинаем осознавать нашу историческую миссию, наше историческое значение. Тем не менее, все-таки, конечно, пока мы не готовы сказать во весь голос, что мы державники, что мы хотим только великой, единой великой России, мощной мировой державы, и вот это наша политическая программа, а также консервативных традиционных ценностей. Это нам мешает, кстати, тоже советское прошлое, которое вытравливало там 70 лет из нас вот эти консервативные элементы. И привнося с собой очень много хорошего в экономике, в политическое, конечно, самосознание, культурное, религиозное, в первую очередь, самосознание очень было сильно искажено, нарушено за этот период. Поэтому при отсутствии такой ясной идеологической модели нам остается ориентироваться интуитивно. И вот тут вот эта главная большая партия, не буду ее называть, вы все поняли, о чем идет речь, она на самом деле сделала, на мой взгляд, очень правильный ход. Она сказала, вот вам нравится, что делает президент Путин? И народ так подумал, а нравится ли нам, что делает президент Путин? Сравнили с тем, что делал президент Горбачев, разваливший гигантский восточный блок, когда мы контролировали полмира. В сравнении с тем, что делал президент Ельцин, который, ну, был там, о покойниках лучше ничего не говорить, но то, что при нем развалился Советский Союз, и что было совершено колоссальное историческое преступление перед нашими национальными интересами, это просто исторический факт. Соответственно, на этом фоне человек, который принялся всерьез возрождать державу, создавать условия для нашего, для того, чтобы мы поднялись с колен, для того, чтобы мы вернулись на историческую, к своему историческому предназначению, для того, чтобы мы действительно стали говорить на достойном, равном языке со всеми мировыми державами, это не может нормальному россиянину, нормальному русскому человеку не нравиться. Когда Путин пришел, напомню, что страна была на грани распада, в Чечне заправляли сепаратисты и шпионы террористического интернационала, а также сети агентурные западных держав, и в такой ситуации угроза нависла уже над Российской Федерацией. Сегодня мы живем, да, в стране были хронические невыплаты зарплаты, все катилось в бездну. Кто-то пытался на этом нажиться, но в основном все в ужасе смотрели на то, что происходит. Путин нас из этой ямы, будем говорить откровенно, вытащил. Конечно, не он один, конечно, весь народ уже внутренне принял решение, что нам хватит Горбачева и Ельцина, что хватит реформ, что надо возвращаться на традиционные русские рельсы, к нашему державному предназначению, к той миссии, которой наделен русский народ. И Путин этому не препятствовал, а прагматично, просвещенно помогал. Так вот, те, кто, та партия, которая взяла путинский курс за основу, та партия просто обречена, на мой взгляд, на успех на этих выборах. Поскольку народ этой партии говорит «да». Говорит не столько ей в ее личностях, не столько в ее делах. Может, и дел там особых нет. Но курс путинский – это курс апробированный, акцептированный в национальном масштабе, в историческом масштабе. И это действительно то, что примиряет и правых сегодня, и левых, и сторонников одной идеологии с другой. Тем более, что идеологии у нас пока еще всерьез в обществе корни свои не пустили. Теоретически, вот эта большая партия ориентирована на державность, на мощь и, в общем-то, стремится примирить интересы бедных и богатых. То есть она не совсем правая и левая. Единственное, что в ней нет вот этого политической левизны, то есть стремление как бы превратить наше общество в конгломерат отдельных атомарных индивидуумов, этого нет. Эта партия общенародная, соборная, если угодно, по крайней мере, хочет быть такой. И в этом отношении мне представляется, что интуитивно она полностью соответствует критерию соучастия народа в собственной судьбе. Хотя, с другой стороны, конечно, можно сказать, так все-таки нам скажут или нет, что эта партия собирается делать. На самом деле, дорогие радиослушатели и избиратели, россияне, нам никто ничего толком на этих выборах, мне кажется, все же не скажет. А будут говорить больше для того, чтобы, не для того, чтобы пояснить или раскрыть истину, а для того, чтобы ее сокрыть. Поэтому опираться надо больше действительно, видимо, на интуицию, нежели на наш интеллект, и смотреть на путинский курс. Вот путинскому курсу теоретически здоровые люди, вменяемые люди говорят «да», а люди раздраженные, злые или просто в очень плохом хроническом настроении, часто больные, говорят «нет». Это их полное демократическое право. Это тоже их соучастие в собственной судьбе. И вот, мне кажется, вот смысл этой выборной кампании, которую президент Путин объявил на этой неделе, это будет, собственно говоря, своего рода выражение согласия или несогласия с путинским курсом, своего рода референдум. Не столько выбор между проектами. Мне представляется, что до этого мы еще просто не дошли, и, может быть, слава богу, что не дошли. А выбор согласия или несогласия с тем курсом, который предложил президент Путин. Не только во время своего правления, но и в дальнейшем для страны. В чем этот курс? Этот курс достаточно простой. Россия должна вернуться в к планетарному статусу. Россия должна вновь стать великой мировой державой. Россия должна отстоять зону своих национальных интересов, как сохранив свою территориальную целостность и независимость и суверенитет, так и усилив свое влияние в ближайших в приближающих территориях. По сути дела, смысл этого проекта, можно сказать, суверенная демократия. Вот мы подошли к очень важному моменту. Наша демократия, русская демократия, наша национальная демократия немыслима без суверенитета. Более того, мы всю нашу историю сплошь и рядом готовы были жертвовать демократией для того, чтобы не поступиться суверенитетом. Вспомним, как собрались славянские племена, призвав Рюрика, свободные славянские, демократические племена, и уступили часть своих демократических прав и свобод вот этому нормандскому князю Рюрику. Как мы терпели довольно жестких и грозных царей, как мы жертвовали индивидуальными свободами в советский период, и ради чего все это? Ради суверенитета. Поэтому тогда, когда современные идеологи нащупали вот этот термин сочетания суверенной демократии, они, по сути дела, ударили по коду, в позитивном смысле ударили, как ударяют по струне или по клавише, по коду нашей национальной истории. Мы готовы принять демократию, и демократию, как соучастие в собственной судьбе, готовы признать, освоить, сказать ей «да», научиться ей пользоваться только при одном условии. Если эта демократия будет суверенной, если она не будет идти против суверенитета, а будет идти напротив, усиливая его. Не всегда, надо сказать честно, демократия совместима с суверенитетом. В русской истории она, наоборот, была исключаемо. Суверенитет в нашей истории был главной ценностью, и за этот суверенитет мы платили в демократии. Сегодня, когда у нас демократическое общество, ценность демократии, и при этом, кстати, обратите внимание, если вернуться чуть-чуть все-таки раньше, когда мы были суверенными, мы тоже соучаствовали в нашей собственной судьбе, только другим способом, через какие-то земские формы. А до, кстати, раскола, до 17 века, даже священников приходских избирал мир, избирали прихожане, а епископы только их уже потом поставляли в священники. То есть формы демократии, соучастия в собственной судьбе были самыми разнообразными. Они не были парламентскими, они не были буржуазными, они не были западноевропейскими, но они все же были. Так вот, сейчас нам предлагается подстроить демократию, может быть, в более широко осознанную, может быть, даже более по-европейски осмысленную, но только под наш суверенитет. Будет великая держава, будет единая, мощная, сильная Россия, будет тогда и демократия будет очень уместна. Она будет усиливать нас, она будет корректировать, может быть, курс, она будет одергивать бюрократию и чиновничий правящий класс. Не будет суверенной сильной державы, тогда зачем эта демократия? Потому что даже если она приведет к благосостоянию, благополучию одного, каких-то отдельных людей, а народу это будет уже не нужно, потому что народ без суверенитета, особенно русский народ, который никогда в истории, по сути дела, от своего суверенитета не давал, и вот за краткий период, не то что краткий, тяжелый период монгольских завоеваний мы его утратили, но как мы переживали гибель Киевской Руси, и утрату нашей независимости, и с какой исторической мощью, с какой исторической волей мы принялись строить наше собственное независимое государство, когда Орда ослабела, когда мы переняли эстафету Чингисхановской империи, Чингисхановской Орды на себя, построив Московское царство и создав уникальное мировое государство. С тех пор мы суверенитетом больше никогда не жертвовали, и память о том, чем кончается раздробленность, у нас еще слишком жива. Так вот, нет никаких сомнений, что в этот раз мы предпочтем тех, кто ставит главную своей целью единство нашей страны, суверенитет нашего народа, те силы, которые, может быть, еще не оформили это идеологически, но интуитивно и понимают, осознают историческую необходимость и присягнули курсу президента Путина. Голосуя сердцем, голосуя за единство, в единство нашего государства, мы делаем, на мой взгляд, и сделаем совершенно правильный выбор. Всего доброго. С вами был Александр Дугин. Вы слушали программу «Русская вещь». Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны.